Глава 22. Город умирал. Я это ощущал своим чутьем лича. Количество боли и смерти было разлито в воздухе настолько, что даже без моих усилий было бы обеспечено самопроизвольное поднятие мертвецов. Но этого было мало. Я собирался сделать из Тиберикума пугало для своих врагов. Пусть бегут во все стороны гражданские и помышлявшие о сопротивлении. Даже они послужат моим целям, разнося вокруг вирус страха, слухи о непобедимой армии мертвых, с которой не могут справиться ни маги, ни паладины со жрецами Камирта. Только этого было мало. Потому и работали Кайл с Тексом над производством упырей в промышленных масштабах. Потом еще стоило обычных зомбаков поднять, или... Нет, лучше будет забрать материал для последующего поднятия в более мощной форме. Но это потом. Сейчас, выходя из башни, я отслеживал ситуацию, а заодно и поддерживал маскировку. Без нее было нельзя. Артефактор, которого мы выманивали, умен. Обязательно прощупает пространство вокруг башни в поисках магов. Ничего, обыграем. Я заметил, что постепенно начинаю понимать Артаса и даже его помощника. Эту помесь безумного шута и злобного клоуна. Они играли в жизнь, жонглируя мирами и судьбами. Но вместе с тем сами находились в положении, уязвимом к атакам противника. Похоже, тем же самым занимался и я, только масштаб действий был гораздо меньше. Доступное поле ограничивалось единственным миром. Да и то, пока я не мог влиять так уж сильно. Но потенциал рос. Это было очевидно. «Время, безымянный, сейчас все произойдет». «Ты права. И тогда жди гостей. Сильвия!» «Маскировка действенная, повелитель». Мигом откликнулась вампиресса. «Я бы такое не заметила, Клара тоже. И вряд ли артефактор будет долго и тщательно проверять улицы. Ситуация не располагает к медлительности». Я молча кивнул, не считая нужным разводить долгие дискуссии. К тому же время пришло. Я почувствовал, как оставленный мной в башне зомби открыл шкатулку. Всплеск разрушительной магии, направленной на мое орудие, ощущение, что там сейчас настоящее светопреставление. Да, тяжко бы мне пришлось. Меня бы разорвало в клочья, шансов практически не было. Меня одного. Эта ловушка не разменивалась на удар по площади. Сочетание скрытности и единственного кинжального удара в уязвимые места ауры мага. Не просто мага, а некроманта. К тому же по природе своей родственного местным лургам. Точная настройка, надо отдать должное. Артефактор собрал обо мне достоверные сведения, проанализировал их и лишь после этого был готов ударить. Враг. Опасный, умный, убежденный в своей правоте. И не фанатик, таких я бы сразу опознал. Фанатик бы ни за что не упустил возможности самолично поучаствовать в процессе. На крайний случай послал бы кого-то из учеников. Этот же не желал рисковать ни собой, ни близкими людьми. Уважаю, но убить его все равно придется. Таких противников в живых не оставляют. Себе дороже получится. Ну же, давай. Жду давно и с нетерпением. Судя по предварительным расчетам, ты должен прорываться из Тиберикума, используя шумиху и смятение в рядах врага. Должен же понимать, что помимо меня тут только двое магов, Клара и Сильвия, ложные ауры которых сейчас отсвечиваются в башне. Самое время для прорыва, лучшего момента не выбрать. Это азы тактики. Враг мой не может не знать таких вещей. Вот он. Они. Я почувствовал, как мягкое проявление магии нарисовалось чуть в стороне от башни. Ясно, подземный ход. Возможно, были и другие, ведущие в более дальние места. Но я же заблаговременно нарушил все пути отхода. Сейчас и пригодилось, пусть и в иной предварительно непредусмотренной ситуации. Пора познакомиться, враг мой. «И кто же ты?» «Сейчас увижу. Крепкий жилистый мужчина за 30, закованный в тонкую гибкую броню, со странным приспособлением на левом предплечье. Видимого оружия нет, но для артефактора это ничего не значит. Оружие может оказаться все, от перстней на пальцах до самого доспеха. Не один, видимо, со всеми чадами и домочадцами. Ах да, он же местный житель. Да к тому же наверняка не рассчитывал на такое обострение ситуации. Ну а когда понял всю серьезность происходящего, выбора особого и не оставалось». «Учеников двое», — шепнула мне на ухо Сильвия. «Парень и девушка, оба одной крови с ним». «Все внутри семьи, как я понимаю. Что ж, тоже неплохой вариант. Особенно если детки. Или там племянники талантливыми оказались. Уровень?» «И я справлюсь с учениками, а вы, повелитель, вместе с Кларой наверняка одолеете артефактора». «Так и сделаем. Как только подойдут ближе 30 метров, наносим удар. И еще, Сильвия, только опасных». «Да поняла я, поняла». «Это хорошо. Ведь иногда у моей сподвижницы жестокость вырывается наружу. И тогда все вокруг может оказаться в крови и пепле. Лучше предупредить заранее, тогда и неожиданных проблем не возникнет». «Так, и что у нас в наличии? Сам артефактор, 2 его ученика, ну, а остальные просто семья. Женщина не самых юных лет, чуть помоложе самого мага, похоже, его жена. Наверняка сколько-то лет назад была просто красавицей. Но и сейчас весьма элегантная. Рядом с ней 2 девочки, одной лет 6, другой около 10. Плохо, что придется теперь отсечь из своего запаса те чары, которые неизбирательно лупят по площади. Негоже детей риску подвергать». «Готово». Враг перешел незримую черту. «Пора атаковать. Моя пятерка у мертвей, способных наводить ужас, взвыла, атакуя разум противника. Рванулась вперед Сильвия, выбрав своей первой целью парня-ученика. Ну а мы с Кларой стали таранить оборону артефактора. Клара вновь служила подпоркой для моих чар. И хорошо, потому как мне не нужна была ее инициатива. Не тот случай. Вокруг было много трупов, поэтому для начала я ударил таранной волной некроэнергии по всем диапазонам, стремясь первым делом воздействовать на амулеты врага, его главную силу. Не разрушить — это было бы слишком шикарно, но хотя бы временно вывести из строя, нарушить стабильную работу. Отразил, легко так, уверенно, словно бы и не было этого таранного удара. Медальон у него на шее мигнул, а затем почернел и распался прахом. Понятно. Поймал серьезную дозу энергии смерти и саморазрушился, принимая на себя удар. Сильвия меж тем сумела вывести из строя ученика-артефактора. Сближение, рассеивающее заклятие, ускоренный темп восприятия, свойственный вампирам, этого хватило. Парень успел задействовать свои артефакты, а один из них даже сгенерировал кокон, что должен был сжаться вокруг жертвы, превращая ту в месиво из плоти и амуниции. Однако не рассчитал скорости движения Сильвии. Вот и нарвался на удары фесом по черепу и параллельно с этим на шоковое заклятие. Зато с девушкой так просто не вышло. Ей хватило одного взгляда на Сильвию, чтобы понять серьезность ситуации. Нет, она не стала в боевую стойку, даже не активировала атакующие артефакты. Вместо этого девушка выбрала более изящный вариант. Исчезла, растворилась в воздухе. Только вот за мгновение до этого она метнула взгляд на закрепленное на предплечье зеркальце. Всплеск, вырвавшийся из резерва маны, завихрившаяся сила, и вот ее уже не видно. И вдруг проявилась. В одной руке сабля, которая готова рубануть Сильвию, в другой же ничего, на первый взгляд. Только мне сейчас было немного не до этого. Хватало и своих собственных проблем. Артефактор атаковал. Поставленный щит сдерживал напор, но долго так продолжаться не могло. Несколько моих не самых простых заклятий были развеяны, а оставалось только сблизиться с расчетом на действие своего посоха. Или... трупы. Их тут много. Они пригодны для разных целей. Обычные скелеты, зомби, даже умертвие. Это привычно, обыденно. К такому варианту все готовы. А если чуть изменить систему? Повернуть заклятие поднятия мертвых в сторону? Один объект, но много материала. Вонзив посох в землю, я выкрикнул словесную формулу заклятия, изменив ее почти до неузнаваемости. Да, здесь был риск, но оно того стоило. Сработало. Трупы вокруг зашевелились, но это было еще не то, что я планировал. В их движениях не было осмысленности. Они больше напоминали хаотическое шевеление травы на ветру. Я же долбил артефактора простыми боевыми заклятиями. Он отвечал, но лениво пытаясь вымотать меня, выкачать большую часть резерва маны. Знал, что потом меня можно будет брать голыми руками. И ждать ведь недолго, потому как в битвах магов счет идет на долю секунды. «Не выйдет, враг мой! Уже не выйдет!» Пара десятков трупов слилась в единое целое, превратившись в чудовище, похожее на гусеницу-переростка, в отвратительного монстра. С противным влажным чавканьем, оставляя за собой кровавый след, монстр метнулся к артефактору. У чудовища не было ни когтей, ни зубов, ни магических способностей. Зато были масса и способность к восстановлению, плюс устойчивость к серебру. Достичь ее оказалось несложно. Достаточно было покрыть слой неживой материи просто мертвой плотью. Получился импровизированный панцирь, с которым за секунду не справиться. Артефактор понял опасность, но мгновенно перестроить защиту уже не успевал. Вот и Ахиллесова пята магов. Они слишком зависят от собственных артефактов. Настраиваются на бой с конкретной угрозой, но любое резкое изменение ситуации ставит их в затруднительное положение. Вот как сейчас. Собранная из плоти гусеница зависла над магом, а потом рухнула вниз, погребая его под собой. И почти одновременно Сильвия сумела устранить свою противницу. Подловила мгновение, когда та вывалится из невидимости, и броском кинжала упокоила скандалезное создание. Обычное дело, ведь от кинжала по рукоять ушедшего в глазницу все почему-то становятся тихими, мирными и мертвыми. «Отбегался!» — радостно вскрикнула Клара по поводу артефактора. «Сейчас я проверю. Опасности нет. Сильвия тоже разобралась со своими. Я быстро». «Назад!» Поздно. Вампиресса уже рванулась вперед, желая удостовериться в смерти врага. Возможно, даже сплясать на костях. Расслабилась, забыла, что мага убить сложно. Никогда, ни за что нельзя проявлять беспечность. Мертвым мага можно считать, когда нет уже никаких сомнений. Сейчас же я просто опоздал. Не успел, прохлопал, будь оно все неладно. Голема плоти разнесло на куски. Артефактор, явно применивший для освобождения от неминуемой гибели солидную часть запасов, выглядел усталым, бледным, покачивался. Вместо прежних блестящих на солнце доспехов на нем теперь болтались ржавые обрывки. Защитили владельца, но и сами не выдержали. Вот только помирать маг не собирался. Напротив, лицо его выражало крайнюю степень озверения и готовности биться до последнего. Наверняка и вид поверженных родичей и учеников хорошему душевному состоянию не способствовал. И на глаза ему первонаперво попалась именно вампиресса. С исказившимся от ненависти лицом артефактор резко вскинул левую руку и сжал пальцы в кулак. Магия! Ею буквально разило от закрепленного на левом предплечье предмета. Из небольших отверстий чего-то похожего на перчатку вылетели три стрелы. Небольшие, в длину сантиметров 10 или 15. Точно оценить никак не получалось. Вроде металлический, но никакой из известных мне металлов не мог концентрировать в себе столько магии. Самонаводящиеся, вот в чем была главная проблема. Мало того, практически инертный к воздействию магии. А вот это было очень плохо. Я уловил эту особенность мгновенно, а вот Клара, та не успела. Попыталась выставить барьер, одновременно ударив дыханием кладбище. И если второе получилось, артефактор взвыл, раздирая лицо в кровь, пытаясь сорвать незримый слой, разъедающий плоть пыли, то с первым ничего не вышло. Один из дротиков, легко, словно не заметив, прошел сквозь защитный барьер и ударил в грудь Клары, которая громко вскрикнула и повалилась на мостовую. До меня донесся отголосок боли по связывающему каналу. И все. Совсем все. То есть больше я не чувствовал вампирессу, словно ее душа оказалась вырванная из тела и выброшенная в непредсказуемый всеобъемлющий хаос за пределами веера. Боль. Не физическая, а от неожиданной, но столь серьезной утраты. Но она кольнула всего на мгновение, после чего я отбросил ее в сторону, закрылся от всех эмоций. Проблемы никуда не делись. Оставшиеся два дротика были нацелены на меня. От второго дротика мне удалось увернуться, хотя и с большим трудом. Третий перехватила рука артефакт. Вот только от прикосновения с ним кисть рассыпалась в серый прах. Разрядив свое оружие, артефактор получил столь необходимую ему паузу. Она нужна была, чтобы сбросить с себя дыхание кладбища. Сбросил. Почти. И нарвался на разъяренную гибелью подруги Сильвию. Вампирская атака в максимально взвинченном темпе – это не то, чем можно пренебречь. Ложный замах, удар кинжалом, отведенный полем артефакта, и измах рукой, сильно отросшими для боя когтями. В цель. И так, ослабленный моим заклятием, маг получил добавку. Болезненную. Ядовитую, вытягивающую его собственную силу. Когти вампирессы вошли в правый бок, рванулись вниз, скользя по ребрам, затем разрывая мышцы. Еще немного. Разряд. Сильвию отшвыривает далеко в сторону. Она кувыркается по мостовой, злобно шипя, окутываясь дополнительными слоями защиты. Пустое, с ней все в порядке. Ну а мне остается только добить врага. Однако маг отступает назад, одновременно снова сжимая свою стреляющую перчатку. Опять? Да нет, зарядов там не осталось, это чувствуется. Тогда что? Вот и ответ. Нехороший ответ, опасный для меня и Сильвии. На этот раз из перчатки действительно ничего не вылетело, а? Влетело туда. Ранее выпущенные дротики поднялись с земли и рванулись обратно, стремясь возвратиться на исходные позиции. Ай да умелец, ай да артефакт. Неодноразовое устройство, применяемое в критической ситуации, а вещь с неограниченным числом применений. А если перехватить? Рывок вперед, уход в сторону на перехват траектории. Поймал. В перчатку вернулись только два дротика, третий я перехватил в воздухе. Перехватил и немедленно выбросил прочь от греха подальше. Дротик из неведомого металла сжег руку не слабее раскаленного железа. Это мою-то руку лича, нечувствительную к обычным магическим воздействиям. Как только заряды встали на место, противник направил свое устройство в мою сторону. Хорошо действовал мой враг. Не терялся, не обращал внимания на боль, но слишком зациклился на своей стреляющей перчатке. Потому и не успел. Я выложился полностью, не оставив ни капли запаса. Все пошло на молниеносный бросок и единственный удар посохом. Время разворачивать его и бить острием вроде бы и было, но этого я делать не стал. Тогда у артефактора мог остаться шанс выстрелить из своего дьявольского устройства. Я ударил навершием черепом. Все произошло быстро, практически на рефлексах. Удар. Череп оскаливает зубы и с утробным урчанием перекусывает магу руку повыше локтя. Часть лапы с закрепленной на ней стреляющей перчатки падает вниз. Обрушивается и сам маг не в силах справиться с болью, проникшим через кровь парализующим заклятием. Готов? Нет, все еще шевелится. Пытается сконцентрировать остаток сил, чтобы огорошить меня очередной гадостью. Но это уже агония схватки. Ее полный окончательный эндшпиль, разыгранный в мою пользу, хоть и с большими потерями. Потом потери, потом. Сейчас я лича не человек, эмоции только повредят. Стоя над едва шевелящимся телом противника, я чувствовал, как во все стороны исходит смертельно опасная аура ярости и ненависти. Кажется, он ценой собственной жизни решил попытаться утащить за собой и нас. Обойдется. Я не без труда, но вобрал эту силу в себя. Не самое лучшее ощущение. Это ж непривычная некроэнергия. Но при желании и такую силу можно использовать. Все, теперь он бессилен. Где зерно хаоса? А вот оно у него под одеждой. Потайной карман, защищенный несколькими слоями специально упрочненной шкуры демона. Качественная защита. Сквозь такую сложно пробиться. Ну ничего, это теперь не так и важно. Главное, что я вернул утраченное. Не придется выклянчивать у Артаса новое зерно. Да и упреков по поводу потери больше не услышу. Возврат утраченного аннулирует прежний промах. Тут я погорячился. Сам я буду помнить, вот в чем дело. Забывать не стоит. Ведь даже собственная небрежность может послужить хорошим уроком на будущее. Зерно хаоса, дорого же ты мне обходишься. Очень дорого. Из-за тебя погиб Стир, теперь еще и Клару я потерял. Чем она была для меня? Не смогу сказать. Велики же ставки, связанные с этим предметом. Раз вокруг артефакта горы трупов моих врагов. Тварь! Это я об артефакторе, поверженном враге, которого не ждет ничего, кроме смерти. Только для начала все артефакты с него оборвать надо, чтобы добро не пропадало. Этим и займутся летающие рядом кисти рук. А что вокруг? Сильвия медленно приближается, таща за ногу свой трофей. Бесчувственного парня, того самого ученика артефактора. Голова болезного ритмично бьется о камни мостовой. Но такие мелочи его сейчас явно не волнуют. Меня тоже. Труп девушки, рядом с которым рыдает та, кого я считаю женой артефактора, оба ребенка и вовсе превратились в маленькие неподвижные комочки, окаменев от той волны ужаса, что сейчас исходила от меня, да и от всего места магического боя. «Усыпи их!» — небрежно бросаю вампирессе. «Они только мешают! Не глубоко, а вот парня оживи!» «Стоит ли?» «Стоит! Пусть слышит, видит, но чтобы сделать, ничего не мог, и все артефакты с тушки оборви, с трупа тоже!» «Разберешь тут, что артефакт, а что просто безделушка, а не хитрые артефакторы эти!» — заворчала вампиресса. «Порезать бы их всех, кроме детей, Клары больше нет, а за это я весь этот вонючий город готова в головешку превратить!» «Маг умрет! Это вопрос решенный. Но, быть может, он захочет выкупить отсрочку для своего ученика?» «Ладно, пускай». Силия хорошенько пнула, хоть и неподвижная, но явно сознающая свое бедственное положение тела. «Может, я его еще и прикончу, если этот урод артефакторный не выдаст тебе все нужное и интересное?» «Думаю, что выдаст». «А ты давай, продолжай сбор артефактов, хоть догола раздень, но чтоб ничего не пропустила». Вампиресса пробурчала что-то, но приняла совет к сведению. Принявшись за обыск с удвоенным усердием, ну а я сейчас займусь разговором с этим магом, но прежде подберу с мостовой его руку, ампутированную моим плотоядным посохом. Вот она, родимая, не рука, а стреляющая странными дротиками перчатка. Я бережно, осторожно отсоединил ее. То хитрое приспособление, которое убило мою верную помощницу. Да, перчатка. Необычная, скорее латная, только без пальцев. Обхватывает запястье до середины предплечья и доходит до костяшек. Имеет три отверстия, в которых как раз и располагаются металлические дротики. Легкая. Почти ювелирного исполнения, но металл действительно ни на что знакомое не похож. Такого я не видел ни тут, ни в своем родном мире. Я попробовал было примерить перчатку, предварительно проверив ее на предмет неприятных сюрпризов. Но ничего не вышло, все было чисто, без каверс. Но встроенная защита не позволяла мне не то что использовать артефакт, но даже и надеть на руку. Заметив, что артефактор начинает мало-помалу приходить в себя, я подошел к нему почти вплотную и указал на его бывшее имущество. «Что за защита на этом артефакте? И вообще, из чего ты его сотворил? Если расскажешь правду, то...» Артефактор угрюмо молчал, никак не реагируя на мою незавершенную фразу. «Что ж, придется продолжить, иначе с места не сдвинемся». «Сам ты умрешь, потому как убил мою помощницу, но вот своего ученика и родича по совместительству спасти можешь. Да и себе можешь смерть выбрать быструю и легкую. Иначе паренек умрет легко, а ты будешь помирать долго и затейливо. Я сам до тебя пальцем не дотронусь. Просто отдам вон той вампирессе. Она тебя, тварь такую, за свою подругу будет долго ворущее желе превращать. Фантазия у нее богатая, пусть и немного болезненная. Да, Сильвия? С огромным удовольствием, часов 6 я готова обещать. Вот видишь, с притворным сожалением вздохнул я. Так что выбирай. Смерть для себя и возможность жизни для своего родича. Жену и детей отпустишь? Да на кое они мне? Непритворно изумился я. Пусть бегут хоть на все четыре стороны наряду с прочими безоружными и безобидными жителями Тиберикума. Верится с трудом, что нежить выполнит свои обещания. Да-да, нежить, можешь не прятаться под своим плащом. Я видел, как ты отреагировал, когда прикоснулся к небесному серебру. Опять те же вопли. Ну да, с их точки зрения я нежить, равно как и Сильвия и прочие мои сподвижники. Только что это меняет? Ведь я зачастую куда более человечен, чем вполне себе живые обитатели этого мира. Но объяснять сей факт подобным индивидуумам все равно, что плевать против ветра. Вроде и не вредно для здоровья, но очень уж неприятно. Они могут уйти прямо сейчас, если твой мозг настолько зашорен теми сказками, которые рассказывают о некромантах и темных магах. Мне все равно. Однако вопрос так и остается открытым. Выбор за тобой, а слишком долго ждать мне не хочется. Лень, да и руки у меня чешутся отправить тебя в иной мир. Честно скажу, еще больше хочется отдать тебя Сильвии. Но вот этого ты еще можешь избежать. Тогда отпусти их, и я все расскажу. Договорились. А вот твоего ученика отпущу лишь после того, как ты все расскажешь. Давай, начинай исповедоваться от и до, без малейших непоняток. Мак рассказал многое. Первонаперво выложил все известное ему о своей стреляющей перчатке. Вещь действительно уникальная, второй такой в этом мире не наблюдалось. Секрет артефакта был в том, что сделали его из небесного металла. Проще говоря, из занесенного неведомым образом метеора. Не знаю уж, рухнул он из космических далей или из иного мира случайно прорвался неведомым способом. Это не важно, главное в том, что аналог в пределах обозрения не наблюдался. Вполне естественно, что артефактор, которому в руки попало такое богатство, мигом нашел ему применение. Нашел и очень долго создавал себе оружие максимальной мощности. Изначально металл был практически инертен в магии, и пришлось приложить титанические усилия, чтобы внедрить внутрь его как способность к самонаводящейся стрельбе, так и защиту от посторонних. Защита, кстати, была серьезной. Даже после получения четких указаний мне пришлось взламывать ее около получаса. Что поделать? Не моя эта область магии, совсем не моя. Но результат того стоил. Когда перчатка оказалась надета на мою левую руку, и я испробовал ее в работе, то понял. Это оружие будет достойным дополнением к моему посоху. Однако оставались еще вопросы, которые я не мог обойти стороной. Что ты хотел сделать с похищенным у меня артефактом? Уничтожить, окрысился маг. Переделать это порождение тьмы под благие цели было не в моих силах, но я боялся, что уничтожение сотрет с лица земли половину королевства. Правильно боялся. С такими вещами не тебе играть. А что хотели паладины? Для чего им нужно было сохранить украденное у меня и переделать? Хотели создать настоящую аватару Камирта, воспользовавшись этим артефактом. Я говорил им, что это невозможно, но... «Продолжай», — заинтересовался я. «Тут явно не все так просто». Они ссылались на голос самого Камирта. Божественное откровение, паладины это могут. Стоящая рядом Сильвия, сначала относившаяся к словам артефактора довольно прохладно, неожиданно заявила. «Ты использовал амулет Йоса Тускари. Камирт мог предложить своим слугам сделать что-то подобное». «А ведь верно. Только сейчас у них уже ничего не получится. Планы разрушены. Надежд особых не осталось. Интересно». Призадумавшись, я уточнил у артефактора. «Провал этого плана вызовет сильное недовольство Камирта?» «Я не знаю, но паладины придавали этому артефакту большое значение. Посланный ими курьер обязан собрать сильное войско, чтобы защитить Тиберикум. Но они не успели. Будь ты проклят, нежить!» «Проклятие от Камирта! Есть противоположение с другой стороны силы. Что ж, ты выполнил уговор!» Произнеся эти слова, я ударил мага острием посоха в сердце. Быстрая смерть, как и было обещано. Уничтожение опасного врага, месть за Клару. Да и просто не нравился он мне. Это скованный цепями Камирта маг. «Сильвия!» «Я вся внимание, повелитель!» «Освободи ученика покойного артефактора! Пусть забирает женщину с детьми и уходит! Дай зомби в сопровождение и поставь на зомби печать проводника, тогда никто не бросится на них!» «Что еще?» «Ничего! Здесь все дела закончены! Быстро обшарим башню! Заберем материал из более пригодных для ритуалов тел, да и уйдем отсюда. Пусть прибывшие паладины со свитой разбираются с городом, который покинули все живые. Пускай пообщаются с затаившимися в каждой норе упырями. Почувствуют, что и это место, если не проклято, то серьезно омрачило былую репутацию. Надеюсь, до них дойдет простенькая мысль. Догадываешься, какая именно?» «Конечно, что с вами лучше не связываться». Я только и мог, что усмехнуться и начать подготовку к уходу из Тиберикума. Через час сборы были закончены. Башня обыскана сверху донизу. Выпотрошено все, что могло заинтересовать как меня, так и оставшуюся троицу сподвижников. То же, что было признано лишним, просто уничтожалось. Варварство? Вовсе нет. Ведь некоторые, ориентированные на паладинов и жрецов Камирта творения, я просто не мог использовать. А оставлять же их врагам? Увольте от такой непредусмотрительности. С болью в сердце приходилось уничтожать. Исключения составили лишь несколько магических трактатов. Жечь книги — это высшая степень безумия. Их всегда надо сохранять. Можно не выносить, презирать написанное там. Но если там есть что-то важное и ценное, оно должно занять место в моей коллекции. Пускай скрытой, обращаться к которой стоит лишь при крайней необходимости, но вряд ли знания могут быть лишними. Мы покидали этот город. От моего войска осталось 170 зомби и 5 наводящих ужас у мертвей. Скелеты мрака тоже не радовали количеством. Их оставалось всего 3. Этого было очень мало, ведь используемый для них материал должен был быть живым. А к этому я был очень привередлив. Преступники, разного рода человеческое отребье. Вот тот контингент, что я мог пустить под ритуальный нож. При такой ситуации придется устраивать набеги на близлежащие разбойничьи шайки или на обитателей городских трущоб, где подобных уродов всегда в достатке. Ладно, с этой проблемой разберемся. Случай наверняка представится. Кстати, чтобы не отягощать мертвых воинов переноской тел, я решил использовать для этой цели продукт 2-го сорта. Подняв некоторое количество простых зомби из числа слабо пригодных для боя тел, обычные зомби, эти мертвяки были самыми простыми из некроманских созданий, самой низшей разновидностью. Тупые, примитивные, способные выполнять лишь простейшие приказы. Идти там, хватать, грызть, переносить. Последнее как раз и требовалось. Донесут груз до нужного места, а там и избавлюсь от них за ненадобности. К тому же и маны на их поднятие тратилось очень мало, что в моем нынешнем состоянии было плюсом. Ведь схватка с артефактором выжила меня почти досуха. На душе же было паршиво, тоскливо. Нутро словно выворачивалось наизнанку. Терять своих вообще больно, а тут... Клара была первой из тех, кто пошел за мной. И вот такой финал в ее жизни. Плохо. Один раз мне удалось вырвать ее из рук смерти. Но сейчас я оказался бессилен. Небесное серебро, а проще говоря, металл, полученный из свалившегося непонятно откуда метеорита, уничтожило все связи тела и души, не дав мне возможности ту самую душу захватить. Тело вампирессы рассыпалось прахом. Не было никакой возможности восстановить ее. Тут нужен был уровень не ниже божественного прямого вмешательства. А в такой ситуации... Впрочем, есть у меня знакомые боги. Предвечная, а еще и Артас. Он, с какой стороны ни посмотри, еще более могучее создание. Кажется, что в последнее время мои долги ему и так, по сути, эфемерны, уплачены. А вот он мне кое-что задолжал. Впрочем, это еще терпит. Я все равно сначала должен буду выбраться в мир тумана. А уже там буду искать этого склочного и вредного бога. «Повелитель», — отвлекла меня от раздумий Сильвия, ехавшая рядом. Кайл с Тексом находились в отдалении, занимались своими делами. Да и вообще вампиресса была более близким существом, несмотря на свою очень уж повышенную злобу ко всему миру. «Вы точно ничего не могли сделать?» «Абсолютно. Не мой уровень. Нет тела. И мне банально нечего восстанавливать. Единственное, что могло быть реальным — призрачная форма. Но я не владею этим искусством. В этом вся проблема. Однако шансы все же есть. Если только в ближайшее время мне удастся кое-что сделать и кое с кем встретиться. Так что давай пока оставим эту тему. Ты знаешь, что я никогда не брошу своих. И, если будь хоть малейшая возможность выдернуть Клару обратно в этот мир, я постараюсь это осуществить». Сильвия кивнула, соглашаясь со мной. Девушка действительно понимала всю сложность ситуации, но ей хотелось верить в лучшее. Слишком мало у нее было в жизни хорошего, слишком много горя. А тут, по сути... Единственная подруга исчезла, сраженная одним из сторонников Камирта. Честно говоря, я немного тревожился, что Сильвия окончательно замкнется в себе. К счастью, до этого не дошло. Да и мой легкий намек на возможность поправить ситуацию оказался полезным для ее состояния. «А кого вы можете убить из этой перчатки?» — полюбопытствовала Сильвия. «Ваш посох могущественен, я знаю». Зато новое приобретение остается во многом непонятным. «Но ты слышала то, что говорил наш покойный враг?» «Слышала, только не все смогла понять. Может, объясните более простыми словами. Не о самой магии, а о работе оружия и его возможностях». «Я понял, что хотела услышать вампиресса. Этакую инструкцию для чайников. Что ж, мне не жалко. Пусть удовлетворит исконное женское любопытство». «Начнем с самой стрельбы. Стрелять из этой перчатки можно двумя способами. Сама понимаешь, каждый из них хорош в определенной ситуации. Во-первых, сжимая пальцы руки, на которой надето это приспособление, в кулак. В этом случае кончиками пальцев можно было активировать механизм спуска и стрелять одиночными. Три выстрела, три цели». «Я видела, что дротики сами наводятся на цель». «Не совсем. Хозяин артефакта мысленно управляет их полетом. Или может задать только конечную точку полета». Я продолжал рассказывать о возможностях перчатки. В частности, о втором способе, том самом, который использовал ныне покойный маг. При нем надо было хлопнуть другой ладонью по перчатке сверху, выпуская одновременно три дротика. По умолчанию дротики тогда шли веером, позволяя с большей вероятностью поразить цель. Ими можно было управлять, но для одновременного контроля трех метательных снарядов требовался навык. Что ж, придется потренироваться на досуге. Хотя бы сейчас, по дороге в мою башню, все равно особых дел не предвиделось. А на какое расстояние прицельным выстрелом достать можно? Нет тут понятия прицельной и неприцельной дальности, любопытная ты красотка. Вот сама дистанция стрельбы составляет около 15-17 метров. Но есть и другая дистанция. Это какая? Возврат от дротиков. К сожалению, она короче. Вернуть боезапас можно, лишь приблизившись к выпущенным снарядам на десяток метров. Тогда ты повторно нажимаешь на спуск, и... дротики возвращаются обратно, на свои законные места. Хорошая система. Эх, хорошо бы научиться создавать что-то эдакое. Мечты. Я бы и сам не отказался получить еще один такой артефакт. Увы. Не было материала. Ну а самостреляющие вещи? Что-то нет у меня особого желания тащить сюда технологии своего родного мира. Во-первых, не особо я в них смыслю. Во-вторых, магия с успехом заменяет технологию и даже в чем-то превосходит. Конечно, и уступает в иных местах, не без того. Но все равно, ну его нафиг, заморачиваться с такими неоднозначными проблемами. Я, знаете ли, не прогрессор. Оно мне 100 лет как не снилось. Вот сам магический конструкт я до конца понять не мог. Специалистом по артефактам я не был, вот и мог только использовать готовое. Но вот покойного мага стоило уважать. Перчатка совершенно не фанила, не ощущалась как магический предмет. Это могло сыграть как дополнительный козырь в некоторых ситуациях. Враг просто не будет ожидать магической пакости. В лучшем случае принимая перчатку за обычный экзотический арбалет. И пусть не ощущает. Тогда полет дротика будет последним, что он увидит в своей жизни. И последняя особенность моего нового приобретения. Оно больше всего подходило для убиения магических созданий. Впрочем, уничтожать людей тоже могло. Пусть и не так наглядно и показательно. Ладно, еще будет возможность испытать его на практике. На живых и опасных мишенях.